Это там, где вчера еще взгляд разбегался от бесчисленного количества водок, джинов, виски и коньяков. Над пустыми полками винного отдела был укреплен плакатик, то ли сделанный недавно, то ли чудом сохранившийся от старых времен. «Трезвость — норма жизни». А над 50-метровой витриной продовольственного отдела алел вполне профессионально исполненный транспарант, гласивший белыми крупными буквами на алом кумаче: «Мы придем к победе коммунистического труда». Автор цитаты не был указан, но посетителей универсама это меньше всего волновало. На шквал возмущенных вопросов продавщицы равнодушно отвечали: «Не завезли? Не знаю. Чего вы у меня спрашиваете?» А когда народ начал напирать, эти вчера еще любезные и предупредительные продавщицы привычно и даже не без удовольствия перешли на тон, от которого они за последние годы отвыкли, но который, как выяснилось, накрепко сидел у них в памяти. Это не было матом, нет, но лежащий в основе этих текстов заряд пренебрежительности и откровенного хамства не оставлял у вопрошающего покупателя никаких сомнений в том, что о нем думают эти дамы по ту сторону прилавка. Пока инициативные группы пытались прорваться в кабинет директора, который уехал неизвестно куда и неизвестно когда вернется, пока они пытались дозвониться в администрацию губернатора, откуда им отвечали, что знать ничего не знают и никаких указаний торговле дать не могут, так как все магазины давно уже акционированы и находятся в частных руках или в коллективном владении работников, народ наиболее шустрый и опытный, не забывший еще старых порядков, попытался просочиться в подсобку и получить искомую бутылку там, где всегда ее получал — у грузчиков. Но ничего из этого не вышло. Грузчики клялись, что все склады закрыты и опечатаны, и они даже себе не могут взять бутылку. Самыми убедительными были не эти слова и клятвы, а тот факт, что грузчики были до изумления трезвы. Это лучше всяких слов говорило о том, что дело на глазах у всех разворачивается нешуточное. Только хлебные и молочные отделы торговали, как и раньше. Но пить в такой день молоко, да что же это такое? Это даже не издевательство, а просто глумление над рабочим человеком и ветераном труда. Не выгорело и у тех, кто, махнув рукой на затраты, решил разжиться бутылкой в кафе или ресторане. Почти все средние руки кафе были закрыты, работали только валютные бары и ресторан-гостиницы «Висла». Но швейцары и разговаривать отказывались насчет бутылки. «Проходите, раздевайтесь, заказывайте, вас обслужат». Вот и все, что они могли сказать. «Да это какие же бабки нужно иметь, чтобы позволить себе выпить в таком кабаке?» Сунулись в берлогу, но и там ничего не вышло. На запертой двери висело объявление на русском языке, но немецкими буквами: «Закрыто на спецобслуживание». О том, что происходит в городе, Антонюку сообщили уже через полчаса после окончания митинга, когда он с членами своего предвыборного штаба сидел в просторном кабинете в офисе Фонда социального развития и оценивал воздействие, которое этот митинг должен оказать на исход выборов. Антонюк был доволен. Демократы проиграли там, где хотели и могли выиграть. Это и есть отличие настоящего политика от дилетанта. Умение превратить успех противников в его поражение. Он сумел. И ничто уже не помешает ему одержать во втором туре выборов убедительную победу. У демократов не осталось больше ни одного козыря. Все складывалось удачно. Все. Последние опросы показывали, что за губернатора будут голосовать не больше 20% избирателей. Председатель «Яблока» Мазур очень убедительно выступил по телевидению и обосновал свою позицию – голосовать против всех. Пусть не все последователи «Яблока» проголосуют, как советует руководство, но единицы проблемы не решат. 31% КПРФ и 12% жириновцев гарантировали Антонюку победу. 43% против 20. Тут не нужно быть опытным социологом, чтобы предсказать результат. На первое сообщение о том, что в городе закрыты все частные палатки и магазины, Антонюк как-то не обратил внимания. Но дальнейшие сообщения заставили его встревожиться. Особенно обилие прокоммунистических плакатов, развешанных на улицах города без ведома и участия его избирательного штаба. На кинотеатре в центре города видели даже плакат с давними дурацкими словами Хрущева. «Партия торжественно обещает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Это была идеологическая бомба. Антонюк понял, вот почему деньги решили выдавать именно 7 ноября.